Глава 4. «Помогите мне, пожалуйста». Охрипший голос в одной единственной фразе выдал всю глубину душевной драмы. Дрейк стоял у окна, повернувшись спиной. Лайза смотрела на его аккуратно подстриженный затылок, чуть сутуленные плечи, на очерченную ярким белым светом скулу, подбородок и кончик носа. Она думала, он уделит ей минут 5, может, 10. Но сидела в этом кабинете уже час и все это время говорила. Рассказывала свою историю во всех подробностях, не во второй раз, в третий. Во второй ее с нежеланием, почти против воли, пришлось поведать Рену. Потому что спустя 2 дня после той ночи, когда она носилась по шоссе, рыдая в салоне «Миража», позвонила Элли, сказала, что Декстер не может устроить встречу с начальником, не объяснив тому причины. «Ты должна приехать», — попросила она по телефону. «Я не могу рассказать ему сама, понимаешь? Потому что тогда все будет звучать глупо. Что я ему скажу? Это для Лайзы, которая вернулась из будущего. Он не поверит мне, но поверит тебе. Может быть». Может быть. Ей пришлось поехать. В тот день она кое-как преодолела страх, что ее снова примут за сумасшедшую, и, заикаясь и поначалу путаясь в словах, рассказала о том, что произошло. Да, был портал. Да, она знает всю команду. Да, она жила с Маком и носила его кольцо. Да, да и да. Детали, множество деталей. Шерин, Меган, Дел, Баал, Бернардо. Все те, про кого она не должна была знать, но знала. Рен, как и Дрейк теперь, стоял, повернувшись лицом к окну, и молчал. Он не произнес ни слова, даже когда она, озвучив свою просьбу устроить ей свидание с начальником, отправилась прочь из его кабинета. А потом позвонил Дрейк. Сам. Это произошло еще 3 дня спустя. За ней прислали машину. И снова кабинет, снова ее душещипательная история, множество подробностей и тишина в ответ. Лайза сидела тихо, как мышь, не терла ладони о штаны, потому что те не потели. Она больше не нервничала, эмоционально высохла изнутри. Не чувствовала, как гулко колотится сердце, потому что, вопреки ожиданиям, оно стучало тихо и редко. Она не пыталась кричать: «Ну сделайте же что-нибудь! Сейчас! Ну поторопитесь же, ведь я страдаю!» Да, она страдала, но не громко и не снаружи. Внутри. И сил на то, чтобы кричать, не осталось. Она тратила их на то, чтобы заставлять себя ходить на работу. Ненавистные лица, вечно пыльный, сколько ни протирай, компьютер, опостылевшие чужие проекты по дизайну. И только при виде знакомой фигуры, Гарри, живого и цветущего Гарри, в ее душе скребся робкий план. А в голове пульсировала одна и та же мысль. Погоня состоится 9-го. 9-го числа. Ждать осталось 6 дней. Недолго. «Вы ведь знали, что это случится, да?» Спустя минуту осмелилась прервать тишину Лайза. «Что произошла ошибка? Что меня закинуло назад?» «Не знал». При этих словах ее сердце гулко стукнуло в груди. Значит, зря она все последние дни убеждала себя, что уже почти ничего не чувствует и не ждет. Значит, ждала. И где-то глубоко в душе продолжала надеяться, что великий и ужасный, как звала иногда Дрейка Бернарда, возьмет да и поможет, вопреки всем «но» и «против». «Как же так? Вы ведь обо всем знаете. Всегда». «Не всегда». Самый главный человек на уровнях повернулся к ней лицом. Брови хмурые, губы поджатые, скулы и подбородок острые. Такими они становились в те моменты, когда начальник уходил в глубокие размышления о вселенских материях. Руки сложены на груди, поза напряженная, взгляд тяжелый. «Вы простите, что я так...» Зачем-то залепетала она, оправдываясь. «Что я к вам неуважительно. Может, вам так кажется сейчас. Просто там мы были знакомы, и я знала вас лучше. А вы знали меня. Ведь много времени прошло. Вы иногда приходили на вечеринки, праздники с Бернардо и...» Начальник хмурился все сильнее. Лайза заткнулась, фраза повисла в воздухе незавершенной. «Значит, мы изменили порталы на автоматические», — произнес он тихо и, кажется, самому себе. и оставили системные функции включенными. Зря, придется это учесть. Системные функции? Ее вновь начала бить дрожь, пока еще мелкая, но уже ощутимая. Чертовы нервы, все беды от них. Да, ты случайно воспользовалась системной функцией, оставленной для работников комиссии, на случай, если она понадобится. Но я ничего не делала. Специально, я знаю. Закончил за нее начальник. Ты вышла на нее случайно. И в этом проблема. Значит, могут быть еще такие ошибки. Хотя нет, уже не могут. Та ветка застыла. Что он имеет в виду? Какая ветка застыла? Та самая, где остался маг? Теперь ей хотелось поторопить разговор, вытрясти из Дрейка все то, что она так жаждала услышать. «Если системная функция работает, то вы могли бы закинуть меня назад, то есть вперед, в будущее?» «Все не так просто». «Не просто, но возможно?» Он снова молчал, слишком долго молчал. Теперь ее ладони вспотели. С новой силой вспыхнула жажда услышать, что хороший исход возможен. Ярче прежнего заполыхал внутри факел негаснущей надежды. «Я должен кое-что тебе объяснить», — вздохнул Дрейк. «Это будет сложно понять и еще сложнее принять, но тебе придется это сделать». Сердце замерло, Лайза затаила дыхание. Ей показалось, что она готова выскочить из кабинета сейчас же. По крайней мере, ее душа уже летела прочь к двери, а тело осталось сидеть на месте. «Я не хочу, не хочу слышать и принимать». Дрейк опустился на стул по другую сторону стола и вытянул из пачки чистый лист бумаги, сжал пальцами ручку. «Готова?» «Нет. Но кого бы это волновало?» Она слушала его сложное объяснение так, как слушает легенды о местных богах, прибывшие из далеких стран чужеземец, с недоверием, злостью, почти что с отторжением. Нет, все не так. Планета не плоская, она многогранная. Нет, моря не превращаются у горизонта в водопады, они сливаются в единую реку и уходят на запад. Нет, в небе нет великого воеводы, который правит миром. Там звезды, на каждой из которых сидит по волшебнику в колпаке, каждый из которых пишет судьбу человечества по одному дню за раз. Ты спрашиваешь, появилась ли там в будущем другая Лайза? Нет, не появилась. Но там нет как такового и мака, потому что ни ты и ни он до этого момента еще просто не дожили, не вступили в него, понимаешь? Ручка двигалась над листом, чертила линии, сферы, пересечения. Лайзе казалось, что три линии — это уже сложно, а их появлялось все больше. Они соединялись между собой, пересекались, выстраивались в некие, как называл их Дрейк, кольца времени. Пойми, ситуаций множество, потенциальных, как в прошлом, так и в будущем. Их миллионы, миллиарды для каждого человека. Что могло бы случиться, если бы? Что случилось, что не случилось, потому что. Все они остаются в пространстве и времени в виде конструкций, схем, каркасов, готовых ожить в том случае, если, двигаясь по цепочке событий, до них кто-то дойдет. Но пока этого не произошло, это неполноценно существующие ветки времени, о которых ты говоришь. Это потенциально возможные событийные вероятности. Понимаешь? Она не понимала. «То есть той ветки, в которой остался маг, больше не существует?» «Нет, не существует. Существует только ее вероятность случиться». Ей стало трудно слушать и еще труднее говорить. «Значит, там, в будущем, ее никто не потерял и не ищет. Значит, зря она переживала, что маг в тот вечер вернулся в пустой дом, а после тратил часы на звонки, расспрашивал друзей». Пытался выяснить, куда пропала любимая, переживал, расстраивался, изнывал от тоски, пытался отыскать ее с помощью внутреннего видения. Никто никуда не звонил, никто не переживал. Все застыло. «Того будущего больше нет», — подвела она страшный итог хрипло и почувствовала, что еще секунда, и она растеряет последние крохи душевных сил, завалится прямо на пол и больше никогда-никогда не захочет вставать. «Оно есть», — вздохнул Дрейк, на короткий момент встретился с Лайзой взглядом и почему-то отвернулся. Он хотел, искренне пытался объяснить, но ему было сложно говорить с человеком не таким, как он сам. «Теоретически, оно прописано среди миллиардов других потенциально возможных для тебя и Мака будущих. Но пока тебя там нет, оно всего лишь каркас, пустующая конструкция, куда не пришел сам человек, его физическое тело и душа». Он силился объяснить, а она силилась понять. «То есть будущее все-таки есть?» Кажется, застывшая кровь вновь запульсировала по венам только теперь. Сколько еще вверх-вниз ей придется пережить, прежде чем наступит ясность? Есть. Но туда не попасть, если все не пойдет в точности таким же образом, как уже случалось до этого. Под таким же я имею в виду все до мельчайших совпадений, которые ты не просто глазом не увидишь, даже подумать о них не сможешь. А если задать функции порталу? Ведь если временная конструкция уже есть, значит, портал мог бы туда перенести? Надежда снова подала голос глупая она. Если попробовать задать такое количество известных и неизвестных порталу, то существует огромная вероятность того, что он перенесет тебя не в конкретно твое будущее, а в чуть иное, отличающееся от ожидаемого будущего. Например, ты зайдешь в дом и поймешь, что у тебя не тот интерьер. Плевать. Или не те друзья. Уже сложнее. Или маг не помнит часть того, что помнишь ты, так как, перемещаясь в будущее скачком, ты можешь миновать некоторые из тех событий, которые ты помнишь сейчас, потому что во время самого скачка ты пройдешь не по той же самой дороге, а по иной, чуть в стороне. И это приведет не только к изменениям в твоей собственной жизни или жизни Мака, но потенциально к изменениям в жизнях еще сотен или даже тысяч людей. Теперь ты понимаешь, о чем я говорю? Кажется, она начинала понимать. Нет, не то, что прыжок в будущее невозможен или осуществить его очень сложно. Мысль мелькнула, словно молния, яркая вспышка света, и Лайза неожиданно осознала, к чему именно клонит начальник. «Вы пытаетесь мне сказать?» — начала она тихо. «Что никогда не решитесь переправить меня обратно, да? Не потому, что нельзя, а потому, что вы этого не сделаете, так?» Дрейк тяжело смотрел на нее. Она одна, против стабильного будущего сотен или даже тысяч других людей. Травинка в поле, оловянный солдатик. Тот, кого можно принести в жертву. Потому что если она снова прыгнет, нет никакой гарантии, что кто-то другой, тот, кто действительно важен Дрейку или этому миру, пройдет как и должен, по нужной дороге и осуществит свою судьбу. Заставит свершиться по-настоящему важные события, а не какие-то там личные, никому не нужные, такие, как у Лайзы Дайкин. Пусть даже на кону стоит счастье Мака Алертона. Робот. Творец без души. Равнодушная машина, просчитывающая все наперед. Как она могла надеяться? Хотелось горько улыбнуться. Знаешь, какой шанс на то, что ты попадешь именно в то же самое место и время, из которого ушла? Вместо прямого ответа спросил сидящий напротив Дрейк. Зачем задавать очевидный вопрос? Но она задала. «Какой?» «Один к 3 миллиардам. Можешь считать его нулевым». Лайза больше не слышала цифр. Слух отключился. Вместо этого сидела и концентрировалась на образовавшейся внутри пустоте, вакууме. Ни мыслей, ни эмоций. Одна лишь похожая на пыль от взрыва горечь. Снова нет. Еще одно «нет» в череде десятков и сотен «нет», которые прозвучали в ее голове до этого. Как же она устала от плохих новостей. Их и так уже накопилось вагон и маленькая тележка. «А печать?» — услышала она со стороны собственный голос. Какая-то часть внутри нее еще не сдалась, продолжала думать, анализировать. «Почему, когда исчезло все, не исчезла она?» Начальник вздохнул. Утомился растолковывать. Уже потратил слишком много времени. «Потому что печать воина...» Снизошел он до объяснения. «Это сложное энергетическое формирование, которое портал стереть не способен. Его можем удалить только мы. И только здесь, в лаборатории». «Но я могу показать ее маку!» «Можешь», — прозвучало в ответ неожиданно жестко. «И он ее не узнает». «Узнает!» Она вдруг сорвалась на крик, совсем как маленькая девочка, которой только что сказали, что нет, она не хочет ту розовую сумку. «Не узнает». Холодная усмешка в ответ. «Ты еще не разбилась на мотоцикле. И печать не была сформирована маком, что означает, на его теле ничего нет. Он даже не помнит о возможности ее формирования. Об этом помнит Стивен. И даже если бы Алертон помнил, что подобную энергоструктуру можно создать, он никогда не смог бы предположить, как может выглядеть конечный рисунок. Для каждой пары он индивидуален. Так что печать, точнее ее недееспособный контур, есть у тебя, но не у него. Недееспособный контур. Почему-то за эти слова ей вдруг захотелось плюнуть Дрейку в лицо. Это для него ее тату – недееспособный контур, а для Лайзы – прямое доказательство стабильности ее собственного ума. Недееспособный контур. Сволочь ты, начальник. И все равно. Я его пара. Сжав зубы, зачем-то процедила она мужчине с холодными серо-голубыми глазами. Я его вторая половина. И пусть об этом не знает он, но об этом знаю я. Тогда у тебя есть все шансы доказать это ему. Так? Неожиданно мягко улыбнулся Дрейк. Он, кажется, жалел ее, даже сочувствовал. По такому лицу не прочитать наверняка, но эта улыбка вдруг сделала невозможное. Вернула к жизни жгучие слезы, веки защипала. Лайза резко отвернулась, уперлась взглядом в идеально белую стену. Она любила его по-своему, Дрейка, этого или того, неважно. Да, немножко боялась его, но все же, как любят не чужого человека, любила. Всегда знала, что он защитник, что не бросит. И теперь вдруг, отозвавшись на одну единственную улыбку, потянулась к нему, как увядающий цветочек к солнцу. «Помоги, защити, хотя бы не бросай на произвол судьбы». «Я не знаю, что мне делать». «Попробуй повторить историю». И это советовал он, после того, как сказал, что всего учесть невозможно. «Но детали...» Дрейк Дамиан Ферна вдруг опустился перед ней на колени. За руки брать не стал, нельзя, она знала. Заглянул в глаза и мягко произнес. «Тогда у вас будет новая история, тысячи ее вариантов. Новая не всегда хуже старого. Но люди никогда об этом не помнят». Теперь она плакала. И они оба делали вид, что не замечают этого. «Я пока не могу принять новое», — задыхалась Лайза. «Стоит сделать шаг, и станет легче. Появятся новые чувства, эмоции, впечатления. Ты все увидишь сама». «Да?» «Да. А я?» Он замялся. Никогда не любил признавать ошибок вслух, но когда ситуация вынуждала, умел это делать. «Я могу помочь чем-то другим. Ты только попроси». Великое одолжение — попросить о чем угодно у самого Дрейка. «Кроме прыжка в будущее?» «Кроме него. Психологическая или материальная помощь, что угодно». Лайза почему-то застыла при этих словах. «Психологическая помощь. Ходите каждый вечер плакаться на судьбу, начальнику или одному из его работников? Ну уж нет, спасибо». «Деньги я заработаю. И с остальным справлюсь сама. Спасибо». «Мое предложение будет в силе тогда, когда оно тебе понадобится». То было последнее, что она услышала, выходя из кабинета. Ей, наверное, стоило бы обидеться. Но сколько же можно обижаться? На все подряд. Людей, судьбу, случай. Август едва вступил в свои права. но уже вовсю баловал людей прекрасной погодой, светил с неба ласковым солнцем, обдувал прохожих непрогревшимся и оттого свежим ветерком, обнимал город и людей, золотил мостовые. Лайза шагала по тротуару, привычно пустая внутри. Подошвы кроссовок мягко впечатывались в дорожную пыль. Она целую вечность не носила каблуков. «Попробуй повторить историю. А если нет, постарайся принять новое. Она сможет?» «Сможет. Потому что кроме этого настоящего больше нет никакого другого». Кто-то однажды сказал: «Все беды от того, что люди постоянно сравнивают то, что в их жизни есть сейчас, с тем, что к этому моменту могло бы быть». Так и есть. К этому моменту у нее могла бы быть другая жизнь и маг. Нет, другой жизни не могло быть. Если есть то, что есть сейчас, значит, не могло. С этим придется смириться. И теперь абсолютно все, что однажды появится в жизни новой Лайзы, зависит только от нее самой. А сейчас, забывшая все Элли, незнакомый мужчина по прозвищу Чейзер, узнавший ее заново Дрейк. Не густо. Почти ничего. Она почему-то не рассказала ему про поддельные печати, про свое участие в том деле, когда ее чуть не подстрелили, не упомянула о том, что знает, где находится логово бандитов. Нет, не скрыла. Забыла. Отсюда до дома пешком 6 кварталов. Пружинили подошвы старых кроссовок. Шелестели кроны тополей. Пыталась отогреть душу солнце. Пусто и одиноко. Ничего. Еще будет шанс. На все. Спустя полчаса, сама не понимая, как так получилось, Лайза обнаружила себя не дома, а в гостиной у Элли, сидящей на диване, захлебывающейся рыданиями и не способной вымолвить ни слова. Ее гладили по спине руки, качались, переплетаясь с ее собственными темными белокурые локоны подруги, а у самого уха звучал шепот. «Ну что ты? Успокойся! Успокойся, слышишь? Или я тоже буду плакать? Он не отправил тебя назад. Не смог?» Лайза качнула головой и всхлипнула, громко, горестно, изливая в пространство волны боли. Занавешенная волосами, она не увидела ни того, как приоткрылась дверь, ни того, как в комнату мягко и неслышно вошел Рен. Он опустился на колени перед диваном. Ей вдруг захотелось улыбнуться. За последний час уже 2 человека опускались перед ней на колени. И какие люди! Взял ее дрожащую холодную ладонь в свою, заставил посмотреть на себя. «У тебя нет мака, я знаю, но у тебя есть мы», — говорили его глаза. Лайза сжала его теплые пальцы и благодарно всхлипнула еще раз. «Я ведь звонила тебе из его дома, помнишь, я говорила?» Теперь слова давались легко, слезы высохли, наверное, немного подсохла и душа. Превратилась из зловонного болота в прозрачную и неглубокую лужу. «Помню». Элли улыбнулась и прижала руки к губам. Что-то случилось, и теперь она верила. Лайза видела это по глазам. Приятное чувство, пусть и запоздалое. «Да, звонила из его кинотеатра. Нашла голосовое управление, выяснила адрес его особняка и приказала системе набрать твой номер». «А я?» Ей не терпелось узнать продолжение, а Лайзе стало легко рассказывать. Все это — история из прошлого, почти что сказка. «Ты ответила и все повторяла. Алло, алло, я вас не слышу». Но я не успела ничего сказать, потому что в этот момент вошел маг и увидел, что я пытаюсь сообщить, что меня похитили. Он тут же зажал мне рот ладонью и пригрозил, не помню, чем пригрозил, но пикнуть я не смела. А после выдернул из сети шнур, и связь прервалась. «А так бы ты передала Рену, что меня украли». «И назвала бы ему адрес Мака. Вот была бы хохма». Элли улыбалась широко, открыто и радостно. Лайза вернулась к ней. Неважно, какая, старая или новая, но вернулась. И между ними вновь чувствовалась связь, как и раньше. Подруги. Они ими были. Они ими всегда будут. В кружках стыл чай. Красовались на крохотных, испеченных Антонио булочках кремовые завитушки. «Да, и если бы ты дала Рену адрес Мака, он бы сильно удивился. А я-то, представляешь, я его тогда не знала. Не знала, что он из спецотряда, что они все друзья. Страшно, наверное, было. Временами страшно, но еще было интересно. Я чувствовала, как между нами что-то происходит, как зарождаются чувства». «Красиво», — прошептала Элли и с грустной улыбкой посмотрела на плавающие в кружке чайные листики. «Да, красиво. А еще я знаю, какая девушка будет у Дейна». «Да? Расскажи». «Нет, не могу», — Лайза покачала головой. «Вдруг я расскажу, и тогда он ее не встретит». «Ну, хоть как зовут?» «Нет». «Ну, внешность опиши». «Не-а». «Ну, хоть что-нибудь, я же помру от любопытства. Она ведь ему подойдет, да?» «Очень». «Просто не верится», — прошептала Элли. «Наш Дейн встретит девушку». «А скоро?» «В следующем году», — ответила и отчего-то снова погрустнела. «У них все случится, там все определено. А у нее...» Лайза подняла глаза на Элли и впервые увидела у той на лице серьезное, чуть хмурое и непривычно решительное выражение. «Не грусти только, ладно?» «Я постараюсь», — прошептала Лайза тихо. «Мы что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем». Дома, сидя на диване и монотонно жуя кунжутное печенье, Лайза задавалась вопросом, почему одни люди в период стресса теряют аппетит, а другие, наоборот, начинают тянуть в рот все подряд. Что за дурацкая привычка? Вечерело. То втягивалась в приоткрытый проем форточки, то выдувалась обратно занавеска. В квартире было тихо. Можно включить телевизор. А еще надо сходить в магазин, купить продуктов. Но Лайза ни о чем не могла думать. 2 часа назад она прошла мимо его дверей, забыла зайти внутрь, а теперь все никак не могла вытолкать себя на улицу. Печенье и тишина создавали ощущение ложного уюта, хрупкого комфорта, который она так часто силилась отыскать в последние дни. И потому вместо нужного похода в магазин из коробки в рот механически одна за другой отправлялись кунжутные пластинки. Хруст отвлекал от ощущения образовавшейся внутри пустоты. Наверное, часть ее приняла тот факт, что прошлому придется остаться в прошлом. И между разумом и частью сознания, которая так и не смогла смириться, выросла стена. Из-за нее и ощущалась пустота в душе. Она помогала не сорваться, не зарыдать, сохранить остатки душевного равновесия. Рядом с пустотой в душе робко пристроилась благодарность Рену за то, что устроил сегодняшнюю встречу. А заодно и Элли, которая, несмотря на недавнее недоверие, сумела таки изменить мнение и помочь подруге. Нашла простые, но такие нужные слова. Долго отпаивала чаем и слушала сбивчивый рассказ о прошлом. Улыбалась, посверкивала глазами и всеми силами старалась поддержать. «Мы что-нибудь придумаем. Обязательно. Ты только не грусти». Лайза смотрела на печенье, которое держала в руке, на корочку из плотно спрессованных и залитых сиропом семечек сверху, и думала. А как она сама отреагировала бы, приди Элли к ней в гости и начни рассказывать небылицы? «Представляешь, — захлебывалась бы белокурая подруга, — мы с Реном жили вместе целый год. Я носила его кольцо, я знаю, как выглядят комнаты его дома, я знаю все его привычки, все про него знаю». А Лайза бы помнила, знала, что они не знакомы, что Рен вообще никогда в жизни не встречал Эллион. А та бы утверждала обратное: «Я помню тебя, твоих подруг, помню, что произойдет в будущем, ведь я прожила его, это будущее, а потом портал». Сложно ей было бы поверить в подобную историю? Наверное, не сложно. Вот только мир после такого рассказа показался бы хрупким. И ни к одному порталу Лайза бы близко не подошла. И за Мака после этого держалась бы куда крепче, вообще не выпускала бы его руку из своей. Вот и Элли, наверное, теперь точно так же не выпускает руку Рена. Да и он ее держит, не отпускает. Чтобы не дать предательской мысли, вот бы увидеть Мака, высунуть кончик любопытного носа наружу, Лайза поднялась с дивана, отчистила пальцы от налипших семечек и пошла выкидывать пустую коробку.